Глава 11. Проклятие. Сказка вторая. Следующим утром Саша проснулся с тяжелой головой и чувством неизбывной тоски. Всю ночь его преследовали сны о странствиях и скитаниях. Он страстно желал найти что-то очень важное, но сделать этого никак не удавалось. Открыв глаза, он не смог вспомнить, что именно искал. Но вчерашняя сказка о младшем сыне столяра не давала ему покоя. Саша постоянно возвращался к ней, пытаясь отыскать новые скрытые смыслы, поэтому за завтраком был молчаливее обычного. Попытки Алисы поднять ему настроение успехом не увенчались. Парень оставался погруженным в себя и не обращал на рыжеволосую девочку никакого внимания. Она даже слегка обиделась. Саша заметил это, но ничего не мог с собой поделать. Когда после завтрака остальные ребята разошлись кто куда, юноша так и остался сидеть за столом. Тут-то Елена Захаровна и подсела к нему с двумя чашками холодного чая. Саша даже смутился. Поблагодарив, он отхлебнул из чашки и с удовольствием ощутил во рту освежающий вкус мяты. «Травяной чай по моему собственному рецепту», — объяснила хозяйка. «Ты чем-то обеспокоен?» Юноша не сразу нашел, что ответить. «Да, в общем-то, всем». Наконец выдавил он и снова умолк. «Хорошо, начни с самого важного». Елена Захаровна неторопливо отпила прохладного чая. «Вчерашняя сказка. Там говорилось, что надо искать свой путь. И он не обязательно должен походить на путь других людей, даже самых близких». «Не обязательно», — кивнула Елена Захаровна. «Если это правда, что у каждого свой путь, тогда почему близкие пытаются заставить следовать их дорогой?» «Ты говоришь об отце?» Саша вздрогнул, удивленно взглянул на собеседницу и кивнул. На мгновение ему показалось, что в темно-карих глазах этой добродушной пожилой женщины скрыты все тайны Вселенной. «Все дело в страхе». Елена Захаровна пристально смотрела на юношу. Точнее, в иллюзии безопасности, которую близкие себе придумывают. Им кажется, что если они дожили до седин, нажили какое-то имущество и более или менее сохранили здоровье, то это доказывает, что они жили правильно, безопасно. Они предлагают тебе следовать их инструкциям и не высовываться, потому что путь, отличный от пройденного ими, выглядит опасным. Они не знают законов его прохождения, не знают правил, а неизвестное пугает. Они пытаются остановить, вернуть тебя в общее русло, туда, где якобы безопасно. И хуже всего, что делают это из любви. Ну, по крайней мере, наши близкие себя в этом постоянно убеждают. Но это неправильный подход. «Вы так думаете?» «Зачем ты?» — спросил Саша. Хозяйка уверенно кивнула. «Совершенно неправильный. Особенно если перед тобой стоит задача не только выжить, но и победить. Посмотри на Алису. Девочка с детства мечтает стать художником и явно имеет способности, которые надо развивать. Ее душа желает получить право на это конкретное творчество. А любое право нужно заработать. Мать Алисы всячески способствует этому. Но представь на секунду, что Ольга совсем другой человек, который боится творческих людей с их богемной жизнью, взлетами и падениями, безвестностью и бешеной популярностью. Да просто боится сама сделать что-то наперекор общественному мнению. Будет она помогать дочери?» Саша помотал головой. «Конечно, нет. Хорошо, если мешать не станет, но, скорее всего, заставит забыть обо всех этих глупостях. И поступит Алиса на какой-нибудь юридический факультет или что там нынче в моде, и всю оставшуюся жизнь будет несчастна. Знаешь почему?» Хозяйка провела ладонью по белоснежной скатерти, разглаживая несуществующие складки. «Потому что душа ее не выполнила то, что должно. Мы все живем не одну жизнь, и чем старше душа, тем сложнее задачи. Молодым душам надо просто научиться выживать. У взрослых цели более сложные. Они призваны менять этот мир и ход истории, поэтому становятся учеными или великими деятелями. Старые души приходят сюда творить и заниматься магией. Женщина сделала паузу, глотнула из чашки и снова посмотрела на Сашу. Тот слушал внимательно. «Ты переживаешь о том, сможешь ли стать волшебником?» «Никто не знает ответа. Но твоей душе не просто так позволили появиться в роду, где магия передается по крови. Это значит, она прожила много жизней, и при должном усердии ты сможешь взять весь ее опыт, когда он понадобится». «Мой отец никогда этого не поймет», — вздохнул Саша. «Он и слушать не станет». «А ему и не нужно», — возразила Елена Захаровна. «Перестань ждать от отца одобрения. Оно тебе ни к чему. Но не думай о родителях плохо. Они всего лишь делали то, что могли». «Это сложно. Мать умерла, когда мне было 5, а отец...» Хозяйка заговорщицки улыбнулась. «Твоя мама за короткую жизнь сделала очень важную вещь. Выносила и родила будущего волшебника. Это, поверь, дорогого стоит. И твой отец идеально сыграл свою роль. Будь он тем, кого ты считаешь хорошим родителем, маршировал бы ты сейчас на плацу какого-нибудь суворовского училища и мечтал о карьере военного. А вместо этого ты сидишь здесь и желаешь получить намного больше». Саша задумался. Под таким углом на отношения с отцом он еще не смотрел. «Хотите сказать, что все это мне во благо?» «Да. Все хорошее и дурное, что заставляет двигаться вперед, нам во благо». На какое-то время над столом повисла тишина. «Твоя стихия — земля. Я это чувствую». «Что это значит?» «Это значит, что вечером ты прочтешь следующую сказку». Елена Захаровна встала, показывая, что разговор окончен. Захватив пустые чашки, она направилась в кухню, но у двери, будто что-то вспомнив, остановилась. «Четверым из вас еще предстоит доказать свое право на магию». «Четверым?» — удивился Саша. «Нас же 5! Ответ донесся уже из кухни. «Ступай на улицу, а то пропустишь первую тренировку». То, что устроил ученикам Михаил Захарович, трудно было назвать простой тренировкой. Скорее уж это напоминало подготовку к Олимпийским играм. Подросткам пришлось наматывать круги по пересеченной местности. Сначала бежали через лес, потом по крутому склону к реке, затем снова поднимались и так несколько раз, пока каждый из ребят не преодолел дистанцию в 3 километра. Тори поначалу радостно неслась рядом с младшей хозяйкой, но уже на втором круге устала и завалилась отдыхать под кустом. Когда же подростки, запыхавшиеся с непривычки, вернулись к наставнику, Михаил Захарович назвал их каракатицами и обрадовал. Бегать теперь придется каждый день. «Я здесь умру!» Соня без сил опустилась на траву. «Я осталась, чтобы магии учиться, а вместо этого мы сказки читаем и носимся, как зайцы. Будь проклят тот день, когда я здесь оказалась!» Михаил Захарович строго посмотрел на девочку. «Осторожнее с проклятиями, а то не равен час сбудутся. Сама пострадаешь от гнилого языка». Соня в ужасе умолкла, а великан взглянул на вымотанных ребят. «То, зачем вы здесь, само в руки не прыгнет. Сила нужна и воля. Ваше тело должно уметь выдерживать перегрузки, а без воли и начинать не стоит». Он снова перевел взгляд на Соню. Та все еще сидела на траве и пыталась отдышаться. «А тем, кому чересчур тяжело, советую при первой же возможности отправляться домой». Девочка отвернулась, чтобы скрыть обиду, но наставник на это никак не прореагировал. «Что ты, правда, каждый раз выступаешь?» Накинулся на Соню Саша, когда Михаил Захарович разрешил подросткам отдохнуть, а сам пошел к дому. «Не нравится — катись!» С одной стороны, ему было жаль девчонку, с другой — хотелось прибить. «Да пошел ты!» — огрызнулась Соня. Саша собрался ответить, но решительный взгляд Алисы заставил парня промолчать. Рыженькая подошла к Соне и подала руку, чтобы помочь подняться. Но та в ответ презрительно взглянула на протянутую ладонь, скривила губы в усмешке и прошипела. «Не нуждаюсь я в твоей помощи, обезьянка!» Рука Алисы повисла в воздухе. Лина тут же потянула соседку за рукав. «Пойдем». Язык у нее и вправду гнилой. Она увела Алису в дом. Саша, бросив на Соню убийственный взгляд, пошел следом. Остался только Егор, который все это время молча наблюдал за происходящим. Решив, что он на ее стороне, Соня протянула руку и улыбнулась самой сладкой из своих улыбок. «Поможешь?» Но парень не сдвинулся с места. «А я думала, ты рыцарь!» Она картинно надула губы. «Перестань оскорблять мою сестру», с мрачным спокойствием сказал Егор и пошел за остальными. Оставшись одна, Соня со злости выдернула пучок травы и швырнула вслед удаляющемуся парню. После ужина вся компания снова собралась в гостиной. На этот раз ребята так устали, что вместо разговоров предпочли молча дождаться, когда Елена Захаровна выйдет к ним с книгой. Неожиданно для всех читать сказку вызвался Саша. Хозяйка не возражала. Книга снова сама открылась на нужной странице, подсунув под нос юноше совершенно нечитаемый текст. «Открой тайное», — приказала Елена Захаровна. Буквы послушно расползлись по странице и спустя мгновение сложились в обычные слова. «Проклятие», — прочел Саша название. Он посмотрел на наставницу, но, не дождавшись от нее пояснений, стал читать дальше. В одной далекой стране жил крестьянин. В молодости довелось ему побывать на войне и участвовать в сражениях. Там получил он тяжелые ранения, из-за которых лишился ноги и стал слепнуть. Но была в нем такая сила духа, что даже будучи одноногим слепцом, он не сдался и прожил долгую жизнь в достатке. Была у крестьянина жена, которую он очень любил, и трое сыновей. Жили они в согласии, но жена рано умерла, а сыновья со временем выросли и обзавелись своими семьями. Остался крестьянин один. Тяжко стало жить слепому калеке. Был он уже не молод, требовались ему уход и забота, да и устал он от одиночества. Разузнал, что живет неподалеку одинокая вдова, и надумал жениться вновь. «Мы с тобой многое потеряли», — сказал он ей. «Давай поможем друг другу скоротать оставшиеся дни». Женщина согласилась. Стали они заботиться друг о друге и прожили душа в душу еще 20 лет, до глубокой старости. Сыновья крестьянина к тому времени были уже взрослыми, имели собственных детей и даже внуков. Вот только не взлюбили они мачеху. Когда отец умер, не стали сыновья ждать, пока его жена доживет последние дни. Выгнали старуху из дома, а наследство поделили. Но и на этом не успокоились. Похоронили отца в одной могиле с первой женой, будто второй и не было вовсе, и не прожила она с ним почти четверть века. Больно ранило старуху поведение пасынков. «Не богатство отцова делите», — молвила она, «а нищету и беды. Всем хватит». Плюнула под ноги и пропала. Говорят, уехала к дочери от первого мужа, которая жила где-то далеко-далеко за лесами. Никто не знал, где именно. Братья же были так заняты дележом отцовского наследства, что не обратили на слова мачехи никакого внимания. Только с той поры все у них разладилось. Деньги и здоровье стали утекать, как вода сквозь пальцы. Всего через год после смерти отца от тяжелой болезни умер старший сын. За ним спустя полгода сошел в могилу и средний. Стали болеть и другие родичи. Удача и достаток забыли дорогу в их дома. Сильный прежде род стал слабеть и чахнуть. Младший сын, чтобы избавиться от невезения, увез свою семью далеко-далеко, да только и на чужбине продолжали преследовать его беды. Посоветовала ему тогда жена сходить к ведьме, что жила в ветхой хижине на краю селения. «Оттого беды, что проклятие на вас», — сказала ведьма. «Какое проклятие?» «Провинились вы перед старухой-мачехой. Вместо того, чтобы дать ей спокойно дожить последние дни, выгнали из дому. Да еще мужа ее к первой жене в могилу положили. Не по-людски. Вот и прокляла вас старуха. «Как же мне от этой напасти избавиться?» — воскликнул младший сын. Пожала плечами ведьма. «Тут я тебе не помощница. Проклятие может снять лишь тот, кто проклял. Выход один. Найди старуху, если еще жива, и проси прощения». Пришел младший сын домой и рассказал все жене. «Что же делать?» — спрашивает. «Стар я уже по свету скитаться». Подумав, жена предложила. «Пусть сын наш найдет твою мачеху и избавит семью от беды». Сын младшего брата был искусным кузнецом. Не хотелось юноше искать отцову мачеху, но в ту же ночь увидел он во сне своего деда. «Горько мне», — сказал тот, — «что род погибает по глупости. Виноваты сыновья мои перед мачехой. Много лет была она мне хорошей женой. Лишь благодаря ей дожил я до глубокой старости и смог оставить детям накопленное добро. Но за сделанное они уже ответили. Теперь ты, внук мой, должен спасти то, что еще осталось. Ступай, найди жену мою и упроси снять проклятие. Да передай, что любил я ее и не одобряю поступок сыновей». Проснулся кузнец в холодном поту, но воле деда перечить не стал. Попрощался с родителями и пошел искать старуху, что прокляла его род. Долго бродил он по свету. Много бед повстречал и чудес повидал. И уже потерял надежду, как вдруг увидел у ручья в лесу красивую девушку. Узнал кузнец, что живет она в ближайшем селении с родителями и бабушкой. Попросился на ночлег. Отец и мать девушки оказались людьми приветливыми и радушно приняли путника. Бабушка же была совсем старенькой и все время лежала на печи, грея старые косточки. Утром собрался кузнец в дорогу, да понял, что не может уйти. Влюбился в хозяйскую дочку. Стал просить у хозяев разрешения жениться. Услышала его слова старушка, слезла с печи и спрашивает. «А чего ты, милок, так далеко от дома забрел?» «А я, бабушка, ищу отцову мачеху», отвечал кузнец и рассказал, сколько бед приключилось с его родными. «А коли найдешь, что делать станешь?» «Пойду к ней в услужение, только бы она мою семью от беды избавила. А еще передам слова деда, которого я во сне видел, что любил он ее и стыдится поступка сыновей». «Так вот я пред тобой», призналась старуха и заплакала, ведь любила она мужа и не знала, каким последствиям привели слова, сказанные в горькой обиде. «Не нужна мне служба. Искупил ты все дальней дорогой». Позвала она внучку, соединила руки молодым и пожелала: «Жить вам долгие годы в счастье и радости». С того времени стали миновать беды кузнеца и его родных. Родилось у него в семье трое сыновей, 9 внуков и 30 правнуков. Стал он основателем нового крепкого рода. Когда сказка кончилась, ребята вновь почувствовали себя рыбинами, выброшенными на берег. Погружение в другую реальность и внезапный выход из нее пока давались им нелегко. «Как-то все с ног на голову в этих сказках». Егор тер лоб. «Обычно мачехи злые, а сиротки бедные. А тут все наоборот. С другой стороны, эти сказки больше похожи на реальную жизнь». «Получается, любой может вот так запросто взять и проклясть?» — поразилась Лина. «Ведь мачеха в сказке не была ведьмой». «Не совсем так», — ответила Елена Захаровна. «Пожелать зла врагу может любой. Человек способен на многое, когда его переполняют сильные чувства, особенно гнев или обида. Они формируют энергетический сгусток, который, как снаряд, отправляется прямиком к врагу, и того начинают преследовать неприятности. Это как раз то, что принято называть сглазом или порчей. Но эффект от такого снаряда обычно кратковременный. Проклясть может лишь тот, кто имеет на то право. Тот, кто прав. Только в этом случае проклятие сработает. Такой человек становится орудием судьбы. Он лишь проводник решения тех, кого люди называют высшими силами. Поэтому избавиться от проклятия очень сложно. «Тогда выходит, проклятие справедливо?» — удивилась Алиса. «Да. Таким способом жизнь заставляет людей платить по счетам. Но это не значит, что проклятие всегда наказание. Очень часто оно лишь испытание, преодолев которое, человек становится сильнее. В этой сказке проклятие наделало много бед, но в итоге именно оно принесло героям счастье». Хозяйка повернулась к Саше. «А ты что думаешь?» Парень вздохнул. «Иногда приходится брать на себя ответственность за других». «Ты все правильно понял, дорогой», — похвалила Елена Захаровна. И привычно хмурое выражение на лице парня сменилось обаятельной улыбкой. «А мне все-таки непонятно, зачем эти сказки?» — заявила Соня. «Ведь в них нет никакой магии». «Печально, что ты не видишь прямой связи», — вздохнула наставница. «Возможно, тебе будет труднее, чем остальным. Магия всегда начинается с собственной трансформации. Сознание волшебника должно быть свободным от предрассудков. Послушай, друзей. В их словах есть смысл». «Они мне не друзья», — возразила девочка. «Жаль, но это не имеет значения, потому что на самом деле вы больше, чем друзья. Вы не просто принадлежите к одному роду, вы одно целое. И лучше бы всем поскорее это усвоить. Каждый из вас сам по себе имеет силу и определенные способности. Но только вместе вы сможете пройти через то, что вам предстоит». Подростки испуганно посмотрели на хозяйку. «Я знаю, о чем вы думаете», — продолжила Елена Захаровна. «Но мы здесь не в игрушки играем. Стать настоящим волшебником в нашем мире означает стать его хранителем. Беречь придется не только себя или близких, но и весь мир. Если хотите, чтобы он еще долго оставался таким, каким мы его знаем».